Эпилог. Мы приземлились все в том же сарае между старых вещей и леек. На секунду мне стало страшно, что я притащила в свой мир труп, но Алистар застонал и пошевелился. Я выползла из-под мужчины и, все еще чувствуя дуновение магии из другого мира, чуть приглушила сияние хода. Он все еще был жив, но его поверхность покрывала тоненькая пленка. Оттуда за нами не последует никто. «Ты как?» — тихо спросила я, наблюдая за тем, как Алистар приходит в себя. Он дёрнулся, сел, несколько ошарашенно озираясь по сторонам, а я заметила, что рана у него на боку затянулась. Мужчина тоже это увидел, посмотрел и поинтересовался. «Ты не просто сбежала, ты забрала меня с собой». «Прости», — я пожала плечами. «Там было опасно. Что с раной?» «Это побочный эффект от перехода между мирами», — заметил он, разглядывая гладкую кожу у себя на боку. «Так у всех?» «Нет, только у нас. Это подарок жриц испепеляющим». «Значит, я действовала интуитивно правильно», — усмехнулась, внезапно понимая, что все закончилось. И закончилось неожиданно хорошо. Впрочем, все зависит от его решения. «Ну что? Тушим?» Я кивнула в сторону хода с затаённым страхом, ожидая ответа Алистара. «Зачем ты взяла меня?» Вместо ответа поинтересовался он, и, глядя в его серьезные глаза, я поняла, надо говорить правду. Только вот сама не знала, какова она, поэтому сказала первое, что пришло в голову. «Потому что ты хороший, и мне не хотелось, чтобы тебя убили». «Тогда зачем нам ход?» — усмехнулся бывший испепеляющий. «Там меня точно ничего не ждет, а тут новая жизнь, и ты». От этих слов стало тепло, и я улыбнулась, а он притянул меня к себе и поцеловал. Мне было все равно, что вокруг валяются старые ведра, а где-то рядом лежит сломанный велосипед. Это не имело значения. Я вернулась домой и привела сюда мужчину, который неожиданно стал мне дорог. Мы переночевали в сарае, а с утра я все же закрыла ход. С сожалением посмотрела на черное глянцевое полотно и осознала: возвратиться теперь точно не получится. Я-то смогу пережить, а вот Алистар, сумеет ли приспособиться он? «Разреши, Лиса?» «А?» Я обернулась. Он поймал мои руки, и я заметила, как его фигура начала светиться. Я светилась вместе с ней, а когда перестала, с удивлением заметила, что на мужчине сейчас дорогие джинсы, майка без рисунка, а сверху — кожаная короткая куртка. Да и сама я одета очень похожа. «Это как? Еще одна тайна испепеляющих?» «Мы долгое время путешествовали со жрицами по мирам», — пояснил он. «В том числе по таким, как этот, где нет магии. И в подобных мирах носителями вашей магии становились мы». Он показал на появившуюся на тыльной стороне запястья татуировку. «То есть вся моя магия у тебя?» Срывающимся шепотом спросила я, подозревая, что именно ради этого было затеяно мое спасение. «Ты не веришь мне», — с грустью резюмировал он. «После всего, что было, все еще не веришь. Это твоя магия, и я могу ей пользоваться, только пока ты позволяешь. Одно твое слово, жест, приказ, и не станет не только магией, но и меня. Жрицы всегда были предусмотрительны. Посмотри на свою руку». Я подняла запястье и увидела такой же рисунок. Мы теперь связаны. «И что ты будешь делать?» «С этой связью?» «Со связью и вообще». «Магия тут работает несколько иначе, но она по-прежнему открывает многие двери. Думаю, я неплохо устроюсь. А в целом, я буду делать то, что делал, даже не понимая этого». «И что же?» «Защищать тебя». Больше слов было не нужно. Мы шли по обочине, держась за руки. Мой мир не изменился. Дорога из деревни была такой же грязной, а попутки редкими. Но это сейчас не волновало ни меня, ни его. Мы просто неторопливо брели навстречу новой жизни и новым возможностям. Единственное, что меня напрягает, это то, что я не выполнила одно данное обещание. А мне говорили, придется. Какое же? Я обещала эльфийской принцессе котенка от Михаэля. Алистар откровенно заржал. «Ну, считай, что обещание ты выполнила». «Каким образом?» — удивилась я. «Насколько я знаю, король пообещал сыну. Если тот облажается со жрицей, придется жениться. Впрочем...» Алистар помолчал. «Ему все равно придется жениться рано или поздно. И невеста уже известна». «И кто же?» — уточнила я. «А попробуй угадать». Подначил он, и я понимающе улыбнулась. «Сестрёнка Анри?» «Она самая. Так что как минимум один котенок Михаэля ей обеспечен». «И откуда ты все это знаешь?» «А разве теперь это важно?» Приподнял он бровь и невесело усмехнулся.